Глава шестая. В Москве все было по-старому. Тот же Сивцев фражик, тот же Окаемовский домик, та же Марфа Семеновна с ее дворянским музеем. Приезд Окаемова с женой сразу оживил это старинное дворянское гнездо, и Марфа Семеновна примирилась с Настасьей Яковлевной благодаря детям. Особенно старушка полюбила старшую девочку. Повторилась история с княжной, ревновавшей Васю к матери. Теперь бабушка захватила себе девочку, которую устроила в своей комнате. Девочка уже говорила и понимала, так что Марфа Семеновна потихоньку посвящала ее в свои дворянские предания. «Это дедушка с туркой воевал», — объясняла старушка, показывая на старинный громадный палаш. «А ведь турке было больно, когда дедушка его воевал», — наивно спрашивала девочка. «Турка неверный». Девочка плохо понимала эти объяснения и пока верила бабушке на слово. «Какой такой неверный турка? Почему дедушка должен был его воевать? Вообще много было для нее непонятного, как и бабушка не понимала жизни в красном кусту. «У нас там было хорошо», — рассказывала девочка, припоминая далекий прииск. Дядя Сережа смешно кричал поросенком. «Сделает вот так губы и завизжит. Он смешной». «У вас там все были смешные», — ядовито замечала бабушка, ревнуя внучку к ее прошлым привязанностям. «Вот ты так смешно говоришь, точно мужичка». «Говорю, пошла». «А ты, бабушка, тоже смешно говоришь. Песок, помахиват, хочу». «В Москве все так говорят, глупенькая. Лучше московского говора нет». Старушку огорчало больше всего то, что девочка не получила решительно никакого воспитания. Доходило до смешного. Она не могла даже понять такой простой вещи, что барин и мужик — совершенно два различных существа. «Какой барин?» — с удивлением спрашивала девочка. «Почему барин?» «И мужик тоже барин?» Марфа Семеновна объясняла по-своему, какая разница между барином и мужиком, но дело подвигалось туго вперед. Девочка отрицательно качала головкой и говорила: «У нас в Сибири нет баринов, бабушка». Следующим поводом к огорчению служили костюмы. Да, раскольница не умела одевать детей, и Марфа Семеновна жестоко раскритиковала все детские костюмчики, особенно костюмы девочки. Она редко выезжала из дому, но на этот раз самолично отправилась на Кузнецкий мост и вернулась с целым детским приданным. Маленькая сибирячка была переодета на английский манер и сначала очень конфузилась слишком коротеньких юбочек и голых коленок. «Ты барышня, а не мужичка», — объясняла Марфа Семеновна. Этот маленький маскарад сначала забавлял Окаемова, а потом привел к серьезному столкновению. «Мама, вы делаете из моей дочери какую-то французскую куклу», — заметил он не без раздражения. «Кому это нужно?» «Ну уж это не твое дело, батюшка», — горячо вступилась Марфа Семеновна. «Вы там сами живите, как знаете, а девочку я вам не дам губить, да? Вот умру, тогда уж мудрите над ней. Моя внучка — дворянка, а вы хотите из нее сделать кухонного мужика. Я не позволю, понимаешь? Не позволю. Вот и весь разговор. Мама, ты забываешь, что у твоей внучки есть мать? Я забываю. Если бы я могла забыть, ну да что говорить об этом? Вон Сережа-то, небось, не ошибся, на княжне женился, да? Что же, я рад за него, он хороший человек. А потом, мама, если бы все захотели жениться на княжнах, то не хватило бы и невест». Раскольничье происхождение невестки часто беспокоило Марфу Семеновну, как она ни старалась переломить свое предубеждение. Часто по вечерам, вглядываясь в детское личико внучки, старушка вся вздрагивала. Ей казалось, что в этом личике не останется Окаемовского, а вырастет маленькая Раскольница. Было и обидно, и больно за собственное чувство. Впрочем, эти сомнения приходили все реже, покрываясь специально бабушкиной любовью. «Моя внучка, родная, милая, и все тут, никому не отдам, да». Прямых столкновений у Настасьи Яковлевны со свекровью не было, хотя она и старалась держаться в стороне. Все зависело от времени, и нужно было ждать. Бывшая лаборатория превратилась в детскую, и Настасья Яковлевна проводила большую часть дня в этой комнате с маленьким Васей. Но эта изолированность не спасала ее от встреч с Марфой Семенной за обедами и чаями. Происходила маленькая пытка двух женщин, мучившихся каждая по-своему. Нередко случалось так, что Марфа Семеновна не выдерживала характера и ввертывала что-нибудь про черную кость вообще и про Раскольников в частности. Раз Окаемов не выдержал и заметил матери: «Если ты хочешь знать, мама, так у нас единственно кровная аристократия русского происхождения — Раскольники. Князья Хованские, Мышицкие, Пронские были Раскольники. Древние боярские роды, как Морозовы, тоже. Настоящая русская аристократия сложилась из немецких выходцев и прижившихся татарских мурз». «А по-твоему, Окаемовы откуда взялись?» «И Окаемовы нечистой русской крови. Наш род тоже идет от каких-то татарских наездников. Честь не особенно большая. За расколом 300-летняя давность, а это чего-нибудь стоит. Послушай, Вася, мама может подумать, что я тебя обращаю в раскол», — заметила Настасья Яковлевна. «Я этого не желаю». Марфа Семеновна поднялась, гордо смерила невестку с ног до головы и только улыбнулась. Она, эта раскольничья начетчица, может обратить ее Васю в раскол? Нет, это уже слишком. Окаемовы всегда останутся Окаемовыми. Окаемов вернулся в Москву в хорошем настроении. Дорога на него всегда действовала ободряющим образом. Но это бодрое настроение продолжалось очень недолго. Не прошло недели, как появились признаки угрожающего характера. Сердце работало тревожно и тяжело, с глухими перебоями и остановками. Все это бывало и раньше, но сейчас выражалось рельефнее и настойчивее, как проявляют себя только неизлечимые хронические болезни. А главное, нехорошо было на душе. Каждое утро Окаемов просыпался с такой тяжестью на душе. Не хотелось ни о чем думать, раздражали всякие пустяки, а там, где-то в неизвестной глубине, разрасталась больная тяжесть. По обыкновению всех больных Окаемов старательно скрывал свое душевное состояние и был недоволен, когда его кто-нибудь спрашивал о здоровье. «О, я себя прекрасно чувствую», — отвечал он одинаково всем. «А отчего у тебя такое лицо?» — спрашивала Настасья Яковлевна. «Какое лицо?» «Самое обыкновенное». Когда ему делалось особенно дурно, он уходил из дому, не доставало воздуху в комнатах, а на улице делалось легче. Любимым местом для прогулок был Пречистенский бульвар, особенно утром, когда он оставался пустым. Теперь составляло большой труд дойти до бульвара. Окаемову приходилось часто останавливаться, чтобы перевести дух. Он иногда чувствовал на себе сочувствующие взгляды встречавшихся пешеходов. Должно быть хорош, если чужие люди начинают жалеть. К себе и к своему положению Окаемов относился почти индифферентно. Да, болен, серьезно болен, что же из этого? Мало ли больных людей на свете. Поболеют, а потом и помрут. Все в порядке вещей. Мысль о смерти больше не пугала его. Что же, умирать так умирать. Все боятся смерти по малодушию, а в сущности это все равно, то есть умереть 10 годами раньше или позже. Акаюмов сидел по целым часам на садовой скамейке и передумывал по 10 раз одно и то же. Его удивляло и раздражало, что другие куда-то торопятся, чего-то домогаются и на что-то надеются. Его раздражал треск экипажей, деловая суета, выражение озабоченных лиц. К чему все это? Раз, когда Акаемов сидел на своей скамейке, его окликнул знакомый голос. Он поднял голову. Перед ним стоял Марк Евсеевич Барышников. «Вот неожиданная встреча, Василий Тимофеевич!» — суетливо повторял Барышников, испытующе глядя на Акаемова. «Иду, смотрю на вас и глазам не верю. Что же тут особенного? Я нисколько не удивляюсь, что встретил вас. Оно, конечно, так-с, гора с горой не сходится, да-с, а я к тому, что ведь мы не чужие, Василий Тимофеевич, ежели вы не желаете знать родственников, так Настя могла бы проведать. Это ее дело. Она, кажется, собиралась к вам». Барышников присел на скамью рядом и суетливо полез в боковой карман, откуда вытащил туго набитый бумажник. Порывшись в бумагах, он достал тщательно сложенный номер газеты и подал его Акаемову. «Вот-с, прочтите, Василий Тимофеевич. Мы хоть и ученые на медные деньги, а газеты почитываем». Газета была старая и заношенная. Очевидно, Барышников носил ее в бумажнике не один месяц. Акаемов развернул ее и отыскал отмеченное красным карандашом место. Это была корреспонденция с Урала, в которой говорилось о консервированной компании. У Акаемова запрыгали строчки перед глазами от охватившего его волнения. Корреспондент вышучивал их 100-рублевую компанию и особенно его, как основателя, причем делались совсем непрозрачные намеки на его эксплуататорские наклонности и капиталистический характер всего дела. Барышников следил за выражением лица Акаемова и улыбался. «Да-с, Василий Тимофеевич, получите вполне. Не один вы на свете умный человек, найдутся и другие грамотеи. Вот когда же ловко отхватили вас». «Вы мне подарите этот номер?» — проговорил Акаемов спокойно. «С большим удовольствием. Кстати, я даже знаю, кто ее писал. Наш общий друг Илья Федорович Утлых. Может быть, даже и вы руку приложили». «Где нам, дуракам, чай пить, Василий Тимофеевич? А только написано действительно хлестко. Что поделаете? Гласность нынче распространилась. Что же? Я ничего не имею против. Я газет мало читаю и очень вам благодарен за внимание». «Так, случайно, на глаза попалась газетина. Удивляюсь я, как это начальство пропускает тому подобные статьи. Отчего же их не пропускать? Дело открытое, и бояться нечего. Если хотите, я даже рад, что дела нашей компании переданы на суд публики, хотя и не могу согласиться с корреспондентом во всем. Во всяком случае, я рад». Барышников был недоволен получившимся эффектом. Он ожидал встретить другое. «Свои здешние дела вы совсем забросили, Василий Тимофеевич», — заговорил он, переводя разговор. «Совершенно напрасно-с. Я не совсем здоров, Марк Евсеевич. Нужно лечиться». «Будет, поработал в свою долю». «Оно, конечно, а все-таки жаль-с. Большие дела изволили делать-с». «Ну, это не совсем верно. Большое это дело осталось там, на Урале». «Оно, конечно. А про, между прочим, до свидания, Василий Тимофеевич, тороплюсь. Завертывайте как-нибудь к нам, Настасья Яковлевна будет рада. Подумывал Василий Тимофеевич, да все как-то смелости не хватает. Не ученые мы люди, по образованному-то ступить не умеем. Перестаньте, пожалуйста, заходите просто. Вы знаете, что я тоже простой человек. Милый родственник удалился, а Каюмов улыбался, провожая его глазами.